Восьмое. В нашем прошлом величие, в грядущем проза, ибо с кресла пустого не больше спроса, чем с тебя, в нем сидевшие лагарды тише, руки сложив, как писал я выше. Впрочем, в сумме своей наших дней объятия много меньше раскинутых рук распятия. Так что эта находка певца хромого сейчас на Страстной 67-го предо мной маячит подобием вета на прыжки в 90-е годы века.